Я пытался уговорить себя рассуждениями о том, что и сам проявил бы не больше интереса, вздумай она водить меня по библиотеке и объяснять значение всех шифров, под которыми у них расставлены книги, или систему, по которой ведется каталог. Однако уговоры не помогли. Все-таки книги — это книги, усадьба же, совсем другой калинкор. А уж когда я кинул ей замороженный фарш, он еще и долететь не успел, как я смекнул, не то. Хотя мне и в голову не приходило, что тут может выйти загвоздка. В наших краях мужик приволакивает жене лося, а потом садится уплетать духовитую тушеную лосятину. Что было в промежутке, он знать не знает и ведать не ведает. Наверное, я прикинул так. Пускай себе готовит, а я пока приберусь в телятнике, чтоб мы успели до вечерней дойки поесть и поваляться после обеда. А она на этот фарш посмотрела, как на кусок мерзлого дерьма, и запросилась домой. Спорить с ней было бесполезно. В машине она всю дорогу обнимала меня за шею и время от времени щекотала затылок, словно говоря, «Я не хотела тебя обидеть, и не думай, что между нами все кончено». Вслух никаких разговоров не было. Вечером я поехал к Бенгту Йорану и Вайолет. «А мы видели у тебя девушку», — не без любопытства заметила Вайолет. Бенгт Йорн подмигнул мне и, ткнув в бок, разулыбался, как будто мы с ним только что смотрели на видео порнуху. Чем, впрочем, мы изредка занимались до появления на горизонте Вайолет. — Признавайся, городская? — оживился он. Бенгт Йорн убежден, что у городских круглый год течка, что все они носят черные кружевные трусы с разрезом посередке, и, очутившись наедине с мужчиной, тут же опрокидываются на спину. Забавно. Особенно если вспомнить, какой у нас захудалый городишко, и как меня повалило в сено, держа за шкирку, сеструха того же Бента Йоррена. Мне тогда было 14, а ей 17, и для меня это был первый опыт, и последний, по крайней мере, с ней. Она меня так напугала, что я стал обходить ее стороной. Кружевных трусов с завлекалочкой на ней не было. Девка оказалась вовсе без трусов. Бенгт Йорн про тот случай, понятное дело, не знает. А у его сеструхи народилось четверо детей, и теперь она похожа на борца сумо. Хм, ну, городская. Я ее на кладбище подобрал. В общем, мы там с ней познакомились. Тот же она бледненькая попытался шуткануть Бенгт Йорн, но его оборвала Вайолет. — На кладбище? — разочарованно протянула она. — Да, Бенни, ты у нас всегда был чудаком. Не знаю, чем я заслужил такое мнение. Может, Вайолет имеет в виду тот случай, когда мы с ней на каком-то празднике разговорились по душам? Я и тогда спьяну ляпнул, что Бенгт Йорн сделал правильный выбор. Она поможет ему преодолеть извечную крестьянскую тоску. Надо же было такое сказануть. До сих пор верчусь ужом на сковородке, вспоминая про эту крестьянскую тоску. Ты только посмотри, какой он в здешнем шуме и гаме сидит тихий и необщительный, заплетающимся языком произнес тогда я. Да он просто напился, — коротко бросила Вайолет. И оказалась права. Через минуту Бенгта Йоррена уже выворачивала под сиренью. — Она даже не умеет делать тефтели, — пожаловался я. — Только книжки читает, да толкует про какого-то лакона. Лучше уж сразу все выложить, чтоб не ждали приглашения на кофе с вафельными трубочками, а там и на помолвку. У меня и без того положение аховое. — Надо же, не умеет делать тефтели, — отозвалась Вайолет, довольно посмотрев на стол, украшением которого была миска величиной с лохань, полная отменных поджаристых тефтелей. — Кстати, положить тебе еще? Во — Во-во, Бенни, поматросил и бросил. — загоготал Бенгт Йорн, снова посматривая на меня хитрым, порнушным взглядом. — Не вздумай увязнуть в брачном болоте. В представлении Бенгта Йорна никто не может привязаться к женщине, которая не умеет делать тефтели, тем более жениться на ней. Впрочем, когда Вайолет наложила мне на тарелку гору протертой брусники, которую сама же и собирала, я чуть ли не готов был согласиться с ним. Глава 19. Не выношу одиночества. Как долго тает на языке безмолвная минута, Ко мне пробивается лишь пыльный луч солнца. Квартира у меня обращена во двор, окруженный трехэтажными домами. Район застраивался лет 20 тому назад, так что деревья уже вымахали большие и заглядывают в окна, а песочницы чаще всего пустуют. Малыши, копавшиеся в них первые годы после заселения квартала, выросли и разлетелись кто куда. Жить тут остались их родители среднего возраста, а они все милые и спокойные, без неудобных для соседей привычек. Вот почему во дворе у меня царит тишина. Окна смотрят на юг, и днем, когда сквозь деревянные жалюзи просачивается солнце, мои белые диваны раскрашиваются полосками. Иногда с лестницы доносятся шаги, но это бывает редко. Я живу на верхнем этаже. Если открыть окно, начинает шелестеть в катке баньян, который в свое время вырастил из черенка эриен. Впрочем, я слишком большая мерзлячка и не открываю окно надолго. Я и батареи включаю на полную мощность, чтобы в квартире было тепло, не меньше 23 градусов. Мне нравится лежать в белом халате на диване и смотреть, как солнечные лучи полосатят воздушное пространство комнаты. Время от времени я поднимаю руку, чтобы солнышко украсило полосами и ее. И слушаю тишину, нарушаемую разве что гулом холодильника, добьющейся в стекло поздней осенней мухой. Разумеется, я понимаю, что ничего серьезного с Бенни получиться не могло. Мечтания о нем равносильны грезам, которым предаешься в последний день отпуска. Ты подтягиваешь в тени платанов прохладную рицину, и тебе кажется, будто можно сняться с насиженного места и переехать на юг, и наслаждаться жизнью, не загадывая далеко вперед. Поступить на первую попавшуюся работу, завести белый домик с открытой верандой и пряными травами в горшках. При этом ты все время помнишь, что через 5 часов будешь мокнуть на аэродроме в Орландо, а завтра сидеть в крутящемся кресле и разгребать скопившуюся за время отсутствия работу. И что от твоего отдыха останется лишь загар, да и тот в ближайшие 2 недели сойдет и смоется водой в ванне. И все же я вспоминал наши с Бенни игры и грезила о нем. Надо изыскать способ сохранить эти отношения. В конце концов, можно, уходя на работу, запирать его в гардеробе, а вечером выпускать, как в культовом испанском фильме с Антонио Бандерасом. Я попробовала вообразить себе фермерскую жизнь. Перед глазами не всплыло ни одной картинки. Право, я не ожидал такого культурного шока от поездки за 4 мили и не к эмигранту, а к шведу, примерно моему ровеснику. С мусульманином и то было бы легче найти общий язык. Я тут же представил себе сухощавого темноволосого мужчину с грустными глазами, которому пришлось искать у нас политического убежища, и который теперь живет в приличной однокомнатной квартире, окруженной множеством книг, стихов на персидском языке. Днем он, при его университетском образовании, работает уборщиком, а вечерами встречается в прокуренных помещениях со своими политическими и поэтическими друзьями, или же мы ходим в кинотеатр «Фолькет», где можно посмотреть незабываемые черно-белые фильмы. Я осваиваю его культуру и перевожу его стихи, и собираю на улицах пожертвования для борьбы с диктатором. Мы обедаем на красивых коврах, и все кушанья обильно сдобрены специями. А готовить тефтели в этой жуткой бенниной кухне, корячиться ради его 24 коров, отмывать его запущенный душ, топить печку, если нужна горячая вода, обсуждать с ним сельскохозяйственные статьи из Ланда? Нет уж, увольте. Если я и расистка, то не совсем обычная. И все-таки я много дней в отчаянии ломала руки у телефона. То потому, что не звонит он, то потому, что не звоню сама. Я как бы заново окунулась в подростковый возраст. И чтобы преодолеть в себе это унизительное ощущение, стала возвращаться домой поздно. Работала сверхурочно, ходила в кино, соглашалась пройтись по кабакам с неженатыми коллегами. Все утверждали, что я стала необыкновенно жизнерадостна и общительна, и я действительно вела себя так, что производила подобное впечатление. Поскольку погода безнадежно испортилась, я больше не могла играть солнечными полосками. А при пасмурном свете моя квартира поднимала настроение не лучше, чем приемную зубного врача. Единственным ярким пятном в интерьере был неоновый восход, к которому плыли в раковине влюбленные на плакате, подаренном мне в день рождения Бенни. Не проходило и часа, чтобы я не вспомнила его. В библиотеке я принялась читать Ланд. Лилиан громогласно выразила изумление. Я отговорилась тем, что муниципалитет поручил мне разыскать материалы по очистке сточных вод. Время от времени в мою сторону поглядывал Улов. Казалось, ему хочется о чем-то спросить. К счастью, он сообразил этого не делать. Однажды мне вздумалось пойти обедать в кафе, где обычно тусуются иммигранты из разных стран. Я так пристально разглядывала их из-за своего столика, что мои намерения были истолкованы превратно, и мне поступил ряд предложений, о которых я предпочла бы забыть. Учитывая, что повод меня туда привел довольно сомнительный, если не сказать дурацкий, я покраснела чуть ли не до пят. День проходил за днем, и на меня с новой силой навалилась депрессия. Мэрта по-прежнему торчала в своем Копенгагене. Я пачками таскала домой дешевую фантастику и полуночничала в ванне. Сидела там до тех пор, пока кожа не покрывалась морщинами и не приобретала покойницкий цвет. Я так старательно терла себя мыльной бабочкой, что от нее остался бесформенный розовый обмылок.